«Только чуть больше седых волос», — пошутила Мел. В этот момент один из редакторов сделал ей знак, заглянув в кабинет. Она дала ему понять, что подойдет через несколько минут, и он исчез. «Кажется, меня тут призывают к работе. Только что заглядывал один из редакторов. Надеюсь, его появление означает, что прибыл наш фильм из Лос-Анджелеса». «Так быстро?» «Это сложно объяснить, но все делается с помощью компьютеров. Мы получаем отснятый материал в течение суток. Я дам вам знать, что получилось. Мне бы очень этого хотелось. Большое спасибо за звонок, Питер. Я скучаю по всем вам». «По всем?» звучало безопаснее. Это означало, что она скучает не только по нему. Она успокаивала себя, что их разговор похож на болтовню Вал и Джесс по телефону со своими приятелями, и она улыбнулась. «Я скоро позвоню вам». «Хорошо. Нам тоже не хватает вас». «Нам» вместо «мне». Они играли в одну и ту же игру, но никто из них не мог понять, почему, но оба еще не были готовы на большее. «Берегите себя». «Спасибо. Вы тоже». Они повесили трубки, и Мел долго сидела за столом, думая о нем. Это казалось безумием, но она очень обрадовалась, что он позвонил, совсем как девчонка. Она поспешила через зал в редакторскую с улыбкой на лице, которую никак не могла спрятать. Эта улыбка оставалась на ее лице, пока она не увидела фильм. На экране появилась она сама, разговаривающая с ним, Пати Лу, Перл и даже Мари во время операции в 2 часа ночи. У Мел каждый раз начинала сильнее биться сердце, когда он говорил или когда камера показывала его глаза, полные внимания и заботы. Она едва дышала, когда, наконец, включили свет. Это был сенсационный фильм. В отснятом виде он шел несколько часов. Его предстояло резать и монтировать. Но, выходя из комнаты, все ее мысли были только о Питере. Глава 11. В тот вечер Мел впервые после возвращения вела выпуск новостей. Все прошло гладко, как всегда. Она закончила приятной профессиональной улыбкой, известной всем в Соединенных Штатах. Не сходя с помоста, она не предполагала, что Питер Галлам внимательно смотрел на нее по телевизору в своем кабинете в Лос-Анджелесе, а в середине выпуска в комнату вошла Пам и стояла, наблюдая за отцом. Питер даже не заметил ее появления. «Кто-то стрелял в президента или что-то в этом роде, пап?» Он встревоженно посмотрел на дочь. У него выдался трудный день, но ему хотелось увидеть Мел в эфире. Он и раньше смотрел новости, но теперь все было иначе. Сейчас он знал ее, и ему захотелось увидеть Мел после их сегодняшнего разговора. «Пам, я скоро поднимусь наверх. Я просто хотел в одиночестве посмотреть новости». Пам долго стояла в дверях, раздираемая противоречивыми чувствами. Мел злила ее и в то же время притягивала. Когда они встретились, она понравилась Пам, но ей совсем не импонировало то, как отец смотрел на нее. «Да, конечно, ладно». Но он не видел выражения лица Пам, когда та вышла из комнаты, а продолжал с жадностью смотреть на экран, где Мел освещала события дня. Он посидел еще некоторое время, затем выключил телевизор и пошел наверх повидаться с детьми, чувствуя крайнюю усталость. В тот день он провел 2 часа у Мари в больнице. Кажется, у нее началась инфекция. Этого следовало ожидать, но с этим трудно было мириться. А в Нью-Йорке Мел поспешила домой после завершения выпуска новостей, поужинала с девочками, а потом снова вернулась на студию вести очередной выпуск в 11 часов. А после этого в первый раз встретилась с Грантом. Он ждал ее. «Ты прекрасно поработала сегодня вечером». Он смотрел на нее сверху вниз с приветливой улыбкой и видел, как она устала. Но от него не ускользнуло еще кое-что. Она, казалось, сияла. «Как ты держишься почти без сна?» «Начинаю увидать», — призналась она с усталой улыбкой, но была рада видеть его. «Тогда поезжай домой и отдохни». «Да, папочка». «Я уже не в том возрасте, чтобы снова стать им, так что выбирай выражение». «Слушаюсь, сэр». Она мило отдала ему салют и вскоре уехала, сонно зевая, в такси.